Заключение. Горячо желая, чтобы истинность моих воззрений нашла признание, я постарался оживить высокое значение возвышенной идеи и ее влияние на создание прочного основания для гражданского и семейного благосостояния людей. Не стану повторяться. Напротив, насколько это зависит от меня, я считаю своим долгом предостеречь от одностороннего и поверхностного понимания моих излюбленных взглядов, чтобы из-за такого понимания не стали основывать на них фантастические пустые надежды. Ведь провал таких надежд мог послужить серьезным препятствием на пути реального успеха моей высокой идеи, помешать как ее пониманию, так и ее практическому осуществлению и использованию. Средства осуществления этой великой идеи еще, собственно, отсутствуют. Мы недостаточно еще владеем средствами ее искусства, если даже рассматривать их только в умственном отношении, как средство обучения наблюдению, речи и мышлению. Разработка этих средств – вот первое, с чего нужно начать, пусть очень издалека, воплощение этой идеи в жизнь. Разработка элементарных начальных упражнений, в которых ощущается столь большой недостаток во всех областях умственного образования, не терпит отлагательства. По-видимому, она настолько трудна, что немало людей, увидя, как велики начальные требования, испугались и отказались от участия в их разработке. Даже самые деятельные в привычной им жизни люди страшатся работ, которые не соответствуют их рутинному трудолюбию или даже противоречат ему. Обычно затруднения кажутся им несравненно более значительными, чем это есть на самом деле. В отношении рассматриваемой нами теперь главной потребности идеи элементарного образования дело обстоит, несомненно, так. Внутренняя основа всех требований, предъявляемых идее элементарного образования, как и всех результатов, которые она способна дать, лежит в нас самих. Она обнаруживается повсюду. Во всем народе и опытному глазу исследователя-психолога всюду видна. Главные основы средств согласования искусства воспитания с ходом природы, несомненно, заложены в нас самих. Следовательно, осуществление разработки этих средств зависит главным образом и преимущественно от того, насколько в нас сильно желание разработать их. Поэтому разработка этих средств с самого начала существенно облегчается для каждого неиспорченного отцовского и материнского сердца, для каждого воспитателя, если в них внутренне жива основа этих средств. Это настолько верно, что существенные элементы этих средств, еще не разработанных в качестве результата искусства обучения, кое в чем бессознательно практически применяются во всех более или менее природосообразно руководимых воспитательных и учебных заведениях. Человек, ни в малейшей степени сам по себе не владеющий подобным искусством, как бы заранее становится способен к нему, если только неуклонно подчиняется испытываемому им безыскусному принуждению природы вещей. Также верно, что каждый, кто бережно хранит то малое, что в нем есть, благодаря этому во многом возвысится и достигнет многого, чего в нем нет. Это тем более понятно, что все, даже самые высокие результаты элементарного образования, как бы сами собой вытекают из ранее освоенных простейших исходных начал его первых образовательных средств. Значит, с каждой дальнейшей ступенью должно становиться все легче последовательно применять заложенную в них силу образовательного искусства. Природосообразный рост успехов этой высокой идеи, как и многое другое хорошее, чему человек должен научиться, что он должен усвоить, зависит таким образом от точного и добросовестного использования всего, что уже заложено в нем самом, что он продолжает искать, к чему продолжает стремиться. Нам, очевидно, настоятельно требуется содействие и деятельная заинтересованность со стороны тех, кто представляют культуру и гуманность нашего века. Нам надо привлечь внимание друзей человечества и друзей воспитания к этой цели. Геометрическая прогрессия, в какой нарастает в столь многих отношениях известная и так ярко заметная заразительность средств дурного образования народа, право же, не менее возможно и не менее мыслимо в отношении благотворного воздействия солидного народного образования. Ведь очевидно, что собственное назначение идей народного образования в том и заключается, чтобы великой силой своего духа и средств своего осуществления сделать возможной эту прогрессию в отношении всего народного образования, подвести под нее солидное основание. Потребность в этой прогрессии чрезвычайно велика, так как ее влияние можно использовать в качестве противовеса против прогрессирующей заразительности современных приманок пагубного лжемудрствования в воспитании и обучении. Дух и суть средств, помогающих прийти к этой цели, всегда заложены в сокровенной глубине природы человека. В силу хода природы, в соответствии с которыми вообще развиваются наши силы, эти средства до известной степени заранее существуют в душе каждого человека в неясно осознанном виде. Собственно, ничего больше не требуется, кроме того, чтобы неясное представление о них, живущее в душе человека, было живо воспринято его чувствами через внешнее выражение организма, в котором эти средства возвысились до уровня ясной идеи. Если это происходит, как может и должно произойти, то каждый человек ощущает, что в нем самом имеются эти средства, и он захвачен ими. Отсюда видно, что существенное необходимое влияние их должно способствовать пробуждению в людях множества дремлющих в них сил, упорядочению невероятно запутанных и туманных при нынешнем нашем состоянии взглядов на воспитание, теоретическому и практическому их освещение. Между тем, возможность такого прогрессирующего влияния зрелых средств элементарного образования зарождается вовсе не из каких-то великих исходных начал, уже в зародыше, привлекающих к себе внимание, из всех ростков человеческого образования, коренящихся в человеческой природе и обладающих внутренним живительным духом, вырастают разносторонние, незаметные, совсем небольшие образовательные средства. Но благодаря своему глубокому воздействию они способны и на самом деле могут вызвать такую геометрическую прогрессию и дать ей возможность проявиться. Путь совершенствования для всех предметов, требующих прогрессирующего развития, один и тот же. Все великое в мире происходит из малых, но способных к сильному росту и хорошо ухоженных ростков. Что совершенно уже в зародыше, то в самом себе носит существенные средства, необходимые для совершенствования своих результатов. А что в зародыше слабо, стеснено и ограничено, то в себе самом содержит зачатки своей гибели. Так же обстоит дело с любым стремлением осуществить какое-либо широкое предприятие в больших масштабах, прежде чем достаточно хорошо подготовлены отдельные начальные элементы средств, необходимых для этого. Так это или не так? Если это так, то вправе ли мы мешкать, стремясь к цели, важность которой, особенно в нашу эпоху, не подлежит никакому сомнению? Думаю, что имею право сказать. Пора уже понять, насколько велика потребность в продолжении этих опытов. Пора уже значительно лучше уяснить себе, каковы важнейшие средства для этого. Надо как можно скорее и энергичнее положить начало психологически хорошо организованным опытом, разносторонне и глубоко затрагивающим современную культуру, позволяющим продолжать разработку средств этой высокой идеи. Могу совершенно уверенно добавить к своему высказыванию еще один факт, легко доказуемый. Некоторые, отнюдь не малозначащие, а скорее очень существенные средства, позволяющие продолжить серьезные опыты построения основ элементарного воспитания и обучения, частично уже разработаны, а частично имеются в нашем распоряжении в основательно подготовленном для дальнейшей разработки виде. Когда-нибудь люди увидят, чего могут достичь в отношении исходных начал нравственного, умственного и физического образования те юноши и девушки, что основательно усвоили хотя бы эти уже действительно разработанные средства высокой идеи. И тогда никто уже не будет больше в той степени, как это сейчас делается, не сомневаться в доказательствах того, чего мы, по нашему мнению, уже достигли в этом отношении, не смеяться над ними, не считать, что надежды, которые мы позволяли себе на это возлагать, сильно преувеличены. Нет, какова бы ни была причина, почему эти надежды так долго и все больше встречают подобные отношения, они совсем не в такой степени беспочвенны, как это считалось до сих пор и как должны считать люди, пока не убедятся в другом. Облагораживая в человеке нравственные и умственные силы, как и его способности к мастерству, можно будет дать человечеству возможность в экономическом отношении, а благодаря этому также в семейном, гражданском, а следовательно и в народохозяйственном, продвинуться много дальше, чем это когда-нибудь станет возможно, даже при самых лучших результатах облагораживания природы разводимых овец или любых иных созданий на земле, кроме человека. Но, к сожалению, мы еще далеки от того, чтобы в этом убедиться, и, пожалуй, чем дальше, тем больше от такого убеждения удаляемся.